«Когда миссис Шарпентьер замолчала, — продолжил сыщик, — я сразу же понял, что все зависит от одного единственного вопроса, поэтому посмотрел на нее своим пронизывающим взглядом, всегда эффективно действующим на женщин, и спросил, в котором часу вернулся ее сын. «Я не знаю», — ответила она. «Не знаете? Нет, он открыл дверь своим ключом. После того, как вы уже легли спать, да. А когда вы отправились спать? Около 11. Значит, ваш сын отсутствовал по меньшей мере 2 часа. Думаю, да. А возможно, все 4 или 5. Да, может быть. А что он делал все это время?» «Я не знаю», — ответила она. Лицо у нее стало как полотно, даже губы побелели. Разумеется, после этого вопросов уже не осталось. Я выяснил местонахождение лейтенанта Шарпентьера и, прихватив с собой 2 полицейских, отправился его арестовывать. Когда я положил ему руку на плечо и велел без фокусов следовать за нами, он нагло ответил: «Полагаю, вы арестовываете меня по делу об убийстве этого подонка Дреббера, а мы ведь ему еще ничего об этом не сказали». Такой прямой вопрос вызывает наибольшее подозрение. «Несомненно», — поддержал его Холмс. «При нем была палка, с которой он, согласно показаниям матери, последовал за Дреббером. Довольно увесистая дубинка». «Какова же ваша версия убийства?» «Ну, я думаю, дело было так. Шарпентьер шел за Дреббером до самой Брикстон-Роуд. Там между ними произошла еще одна стычка, во время которой Дреббер получил удар палкой в живот. Удар, по всей видимости, оказался смертельным, но не оставил на теле никаких отметин. Ночь была такой дождливой, что вокруг не было ни души, поэтому Шарпентьер спокойно оттащил тело в пустой дом, а свеча, кровь и писанина на стене – это, скорее всего, уловки, чтобы пустить полицию по ложному следу». «Браво!» – сказал Холмс поощряющим голосом. «Ей-богу, Грегсон, вы делаете успехи, мы скоро будем у вас учиться». «Я сам удивлен тому, как ловко расправился с делом», – гордо ответил сыщик. «Этот наглец потом заявил, что шел за Дреббером совсем недолго, так как тот заметил его и, испугавшись палки, взял кэп. По дороге домой он якобы встретил товарища, с которым служил на одном корабле, и они долго где-то гуляли. На вопрос, где живет этот приятель, не смог дать вразумительного ответа. Думаю, все как нельзя лучше сходится. Что действительно удивляет, так это Лестрейд. Вот уж кто действительно насмешил. Как подумаешь, что он бежит не по тому следу, боюсь, результат его будет плачевным. Но, боже милостивый, вот и он». Это действительно был Лестрейд. Он поднялся по лестнице, пока мы разговаривали, и теперь неожиданно вошел в комнату. Он выглядел неряшливым и взъерошенным. Лицо выражало смятение и тревогу. Лестрейд, очевидно, пришел за консультацией к Шерлоку Холмсу, но, обнаружив у него своего коллегу, смутился и, видимо, совсем пал духом. Он остановился в центре комнаты и стал нервно мять шляпу, не зная, как поступить. «Исключительно сложное дело», — сказал он наконец, — «и совершенно непонятное». «Вот как, мистер Лестрейд!» — воскликнул торжествующий Грегсон. «Я другого от вас и не ожидал. Удалось разыскать секретаря, мистера Джозефа Стенджерсона?» «Мистер Джозеф Стенджерсон», — серьезно сказал Лестрейд, «был сегодня убит в гостинице «Холидей» примерно в 6 часов утра».